Глава 11. Стылое ущелье. Конечно, открывая профиль, где-то в глубине души я надеялся, что что-то от моего скифа-предвестника перепадет и нулевому скифу. Если дети Кратоса как-то проникают в стылое ущелье из Большого Дисгардиума, значит, зона изоляции не так уж и изолирована. По крайней мере, не как окаянный обреж на демонических играх. Но надежды оказались тщетны. Инвентарь был пуст, а профиль персонажа показывал скупые строчки. Скиф. Человек первого уровня. Настоящее имя – Алекс Шепард. Социальный статус – не гражданин. Реальный возраст – 16 лет. Класс – не выбран. Профильное ремесло – не выбрано. Основные характеристики. Сила – 2. Восприятие – 2. Выносливость – 3. Харизма – 2. Интеллект – 2. Ловкость – 2. Удача – 2. Навыки. Устойчивость – 12. Не считая заново открывшейся во время пыток устойчивости, не сохранилось ничего. Ни навыков, ни перков, ни достижений. Если не считать холчевых штанов и такой же рубахи – ничего. Теперь я был чист, как младенец в колыбели, и также боеспособен. Гроза всех сосок и погремушек. Закрыв профиль, я всмотрелся в полоску опыта. Очки опыта на текущем уровне. Первом. 120 из 400. При виде профиля захотелось взвыть. Давным-давно, чуть больше 2 лет назад, я уже обломал кулаки об агрессивных кроликов Тристада. С такими характеристиками драться с ними, да еще без оружия, дохлый номер. Вот именно, что дохлый. Только с проклятием Патрика мне удалось, погибнув несчетное число раз, добраться до проклятого лича Дарга. Чуть выше бесцветной полоски опыта куцый интерфейс отображал еще 2 шкалы, помимо стандартных элементов. Обе также были бесцветными и при фокусировке отобразили цифровые значения. Прогресс прохождения программы адаптации лиц, не имеющих гражданства – 0 из 1826 дней. Социальная значимость – 0 из 1 миллиона. Похоже, именно о 2-й шкале мне рассказывал Большой По, шкала репутации с гражданами планеты Земля. Открыв игровую энциклопедию, я попробовал выяснить, как именно качать социальную значимость. Но не преуспел, так как сказано об этом было туманно. Развивая персонажа, вы совершенствуетесь сами. Прикладывая усилия в этом направлении, вы можете доказать, что заслуживаете получения гражданского статуса. Никакой конкретики. Впрочем, у меня в знакомых столько неграждан, что мне предоставят информацию из первых рук. Я вспомнил историю кулинара Рэйчел Кеслер, рассказанную Мэнни. Женщина добилась больших успехов в кулинарии и получила гражданство. Смогла она, сдюжу и я. Разве что у меня нет столько времени, сколько у нее, да и из зоны изоляции ей не нужно было выбираться. Зато у меня есть полноценная капсула, позволяющая прокачать персонажа выше 1-го уровня. Да только толку. Дети не дадут подняться выше 10-го, загонят на точку реса. Я снова приуныл. И что делать? Провести остаток рабочей смены здесь? После всего, что выпало на мою долю, посидеть в тишине, бездействуя, неплохой вариант. Как когда-то с Евой мы отбывали обязательное время в Дисе на лавочке у буйной фляги. В конце концов, судя по происходящему в реале, эта пещера, владение моих врагов, сейчас для меня единственный островок спокойствия. Посижу полчасика, подумаю, что делать. Так я решил, а тело уже все делало за меня. Пока мозг сдавался и находил причины ничего не предпринимать, ноги сами повлекли меня к выходу. Правда, тут не было ни врат, ни дверей, зато извилистый коридор вывел меня из полумрака сразу под пасмурное свинцовое небо стылого ущелья, которое накрывало его, как крышка, глубокую кастрюлю в форме утюга. Моросил дождь. Дальний конец каньона скрывался в тумане. Отовсюду раздавался приглушенный дождем стук железа о камень. И куда идти? Что делать? Где добыть кирку? Казалось, жизнь работяг дети пустили на самотек. В узком пространстве, над которым нависали 100-метровые стены, не наблюдалось никаких хозяйственных построек, зданий. Очевидно, дети здесь не жили и время свое не тратили. Зачем? Отсюда никуда не сбежать, а с добытым никуда не деться. Все сдается работодателю, других вариантов не предусмотрено. Одинокие фигурки рудокопов темнели в отдалении. Окинув взглядом ущелье, я насчитал человек 20. Стены вокруг пестрели дырами. Возможно, в этих пещерах работают остальные мученики. Но мне с пустыми руками там пока делать нечего. Открыв карту, я рассмотрел зону изоляции целиком. Вопреки моим первоначальным предположениям, оказалось, что одним ущельем зона не заканчивается. Его расширяющийся дальний конец выливался в просторную радужную долину, края которой, обрезанные границами инстанса, поросли лесом. Именно там, у опушки, практически у самого выхода из ущелья, располагалась лавка ремесленника. Наверняка в этом унылом месте дети принимают добытое рабочими, и там же можно приобрести инструменты. По скругленному краю козырька я спустился на дно ущелья и направился к лавке. Когда проходил мимо очередной дыры, уходящей вглубь каменной тверди, оттуда, из темноты, крикнули девичьим голосом. «Эй, а ну стоять! Куда ломишься? Это место забито мной!» Девчонка вышла на свет, прищурилась. Ее некрасивое лицо перекосилось, обнажая крупные кривоватые зубы. Над головой возник профиль. «Майя. Человек. Рудокоп первого уровня. Настоящее имя Амайя Окоронкво. Социальный статус – негражданка. Реальный возраст – 16 лет». Она была выше меня на голову, да и в плечах раза в два шире. Учитывая, что негражданские персонажи отображают реальную внешность, фигура девушки впечатляла. Широкая грудь, массивные ноги. Кирка в ее могучих руках казалась маленькой и хрупкой. Да, такая девочка-припевочка запросто может дробить породу кулаками, а то и зубами. «Опачки, Скиф, неужто тот самый?» «Тот самый», — мысленно ответил я, подумав, что, возможно, не стоило покидать пещеру. «Да, тот самый. А ты, Майя, как дела? Давно здесь?» «Вижу», — кивнула она, не ответив на вопросы. «Лицо Алекса Шепарда сейчас известнее, чем восковая физиономия долбанной Денизы Лебон. Так что да, ты Скиф», — она хмыкнула. «Да только уже не тот самый. Сейчас ты придурок, опозорившийся на весь свет. Вот ты кто». «Ты о гражданских тестах? Не говори о том, чего не знаешь. Если захочешь, я тебе как-нибудь расскажу. А пока, может, объяснишь мне, что здесь да как?» «Вот еще. Не думай, что тебе здесь хоть кто-то будет помогать». «Да почему? Я тебя вообще впервые вижу, с чего бы тебе так ко мне относиться?» «Потому что тебе нужно преподать урок, чтобы ты осознал, как жутко опозорился. Посмотри на себя. Ты учился в школе, получил хорошее образование. Мамочка с папочкой кормили тебя не упсами, а нормальной едой. У тебя, наверное, даже была своя комната. Ведь так? И что в результате?» «Что?» «Все равно завалил тесты. После такого с тобой не захочет общаться ни один уважающий себя трудяга. Тьфу!» Ненависти в ее голосе не было, лишь недоумение и разочарование. «Сожалеть будешь всю жизнь, дро». Она перехватила кирку, как для удара, замахнулась, примерилась и не ударила, а плавно опустила мне на макушку, провела обухом, сдирая волосы. «Думаю, я отправила бы тебя на рез с одного удара», — задумчиво произнесла она. «Кто знает, может, сам Нергал Лучезарный послал мне мысль. Эй, Майя, а не пора ли тебе прогуляться до приемщика, чтобы сдать руду? Ну и что, что влезет еще стак? Без бодряка работается медленнее, а добытого как раз хватит на несколько зелий». «Какого еще бодряка?» «Зелье бодрости. Без него работать сложно, особенно мне. Силы много, а выносливости... Твою мать, Скиф, ты совсем нуб, что ли?» «В каком-то смысле да. Веришь или нет, но я в жизни не использовал бодряк». «На жалость давишь? Или наоборот, выеживаешься? Типа ты такой крутой, что обходился без бодряка?» «Достал! Я тебя все же грохну и попробую изгнать. Вдруг это шанс всей жизни? Джекпот, твою мать!» «Дети полдня пытались, это бессмысленно, Майя». «Пожалуй, я все же попробую». Она замахнулась, но опять не ударила. «Ты лучше не двигайся. Если я промахнусь и мгновенно тебя не прикончу, короче, тебе лучше сразу сдохнуть, чем мучиться от боли». «Да черт с тобой, бей, раз так хочется». Я давно перестал относиться к смерти и боли в Дисе как к чему-то ужасному. Приятного в них тоже ничего не было, но они стали настолько привычными, что черт с ней, с Майей, пусть лучше сразу поймет, что я не угроза, ведь смерть не грозит потерей опыта. С места я не сдвинулся, но остался жив. Нет, Майя-то свою решимость собрала и честно замахнулась. Вот только в самый последний момент нога, на которую девчонка так опрометчиво опиралась, поскользнулась на склизком камне и поехала вперед. Горе-убивальщица смешно взвизгнула, нелепо дернув руками, потеряла равновесие и, конечно, промазала. При этом, есть в жизни справедливость, кирка выскользнула из ее рук, а я, не будь дурак, мгновенным движением качнувшись вперед, вырвал ее из лап этой идиотки. Старая кирка. Ветхое дробящее оружие. Урон 1-2. Прочность 8 из 12. Цена продажи 0. Для Майи все сложилось куда хуже. Пока я машинально сканировал свойства обретенного орудия, девушка сильно приложилась затылком о камень. Смерть была мгновенной. По всей вероятности, Майя действительно полностью вложилась в силу в ущерб выносливости. Ну что ж, весьма недальновидно. Склонившись над трупом, я посмотрел в стекленеющие глаза и сказал: Полутаю, чтобы никто другой не забрал. При встрече верну. Жди на точке реса, я скоро приду. С тела Майи я подобрал 6 с небольшим стаков медной руды. Интересно, как долго она это добывала? Надеюсь, не очень, потому что цена продажи за все составляла меньше 7 медных монет. Лут вместе с киркой я положил в инвентарь, и меня пригнуло к земле, еле на ногах устоял. Бездна. Силёнок не хватало тащить такой груз, но раз уж пообещал, нужно доковылять до кладбища да сбросить балласт. Путь к лавке ремесленника я преодолевал около часа, потому что бежать не мог. Скорость ходьбы снизилась на 75%, а бодрость падала в ноль быстрее, чем я успевал пройти десяток шагов. Так что буквально все чахлые кусты и растрескавшиеся валуны успели побывать моими прибежищами во время перекура. На стенах ущелья я замечал рудокопов, но никто не оборачивался. Долина призраков в царстве безысходности, настоящая цитадель уныния. Хмурое небо, усиливающийся дождь, монотонный перестук кирок. Неужели так будет всю жизнь? Неужели нет выхода? Пока я его не видел. И мое и без того упадническое настроение испортилось еще больше. Когда выбрался из ущелья, я заметил справа приземистую лавку ремесленника, а за ней — кладбище. Однако Майи у выхода не оказалось, а рыскать внутри не было сил. Туда ж еще добраться надо. Ужасно захотелось сплюнуть и выматериться. Вот ведь дура. Сказал же дождаться. Здание лавки казалось меньше, чем таверна в Тристаде. Кстати, а что тут с таверной? Есть ли она вообще? За ответом ходить далеко не пришлось. Метрах в 40 от лавки я заметил дворфа-строителя. Поприветствовал его, но он, копошась в грязи, не ответил. Зато я рассмотрел свойства. Оказалось, труженик возводил фундамент малой таверны. У входа в лавку ремесленника стояли трое молодых работяг моего возраста, не обративших на меня внимания. Все первого уровня. Один здоровенный со скошенным лбом и вытянутым лицом, второй с заячьей губой, третий смуглый коротышка. Ну да, не весь мир крутится вокруг скифа, у людей свои проблемы, которые заботят их больше, чем недосягаемая, как соседняя галактика, угроза A-класса. Опустив голову, я проковылял мимо них, успев услышать, как взъерошенный смуглый парень прошипел. «Верняк, детям плевать!» Он замолчал, скосив на меня глаза. Пристальные взгляды троицы прожгли мне затылок. За спиной раздался удивленный свист. Но сил реагировать или даже задумываться не было. Я из последних сил тащился вперед, пока вход мне не перекрыла натянутая мерцающая пелена. Пояснительный текст сообщил, что вход в лавку ремесленника осуществляется строго по одному. Теперь ясно, почему парни свистели. Наверное, решили, что я собрался пройти вне очереди, но раз уже зашел, то чего возвращаться? Сразу за порогом стоял вендор-непись, зеленокожий гоблин-коротышка с выпирающими нижними клыками. Толва Грумикс, гоблин, торговец 300 уровня, управляющий лавкой ремесленника в стылом ущелье, клан Дети Кратоса. «Новичок?» Он смерил меня взглядом. «С ремеслом определился?» И, не дав ответить, выдал очевидно заученную речь. «Меня не интересует, кто ты, откуда и какие у тебя проблемы. Мы не друзья и никогда ими не станем. Все, что я продаю, покупается за монеты. Чтобы заработать монеты, можно заняться добычей. В стылом ущелье и радужной долине добывают руду, самоцветы, древесину, целебные травы, грибы, ягоды. Есть те, кто ловит рыбу, а кто-то добывает шкуры и внутренности монстров, которые используются в алхимии. Я скупаю все, даже то, что клану не нужно, потому что таковы правила». Он усмехнулся. «Но правила также гласят, что цены выкупа устанавливает владелец, поэтому не удивляйся, что за твои потом и кровью добытые ресурсы я заплачу медяк». «Удивляться не буду», — пообещал я. «Вот только что делать с заработанным? Я так понимаю, его можно потратить только в этой лавке?» Телвагрумикс хищно оскалился. «Я же являюсь официальным представителем Кратос-банка в этих нергалом проклятых землях. В своем мире ты можешь обналичить заработанное, подключив к персональному счету счет в Кратос-банке. На этом инструктаж закончен, и я повторяю вопрос. С ремеслом определился? Щедрость клана Дети Кратоса во имя нергала не знает границ. Первый инструмент мы выдаем бесплатно». Напористость и в то же время равнодушие торговца-приемщика ошеломили. Подсознательно я уже думал о профессии и остановил выбор на горном деле. Но хотелось получить больше информации. Вдруг здесь жилы наперечет. А что обычно выбирают новички? Наверное, мне повезло в том, что торговец был один. Парни, стоявшие у входа, исчезли. Другой очереди не наблюдалось. И гоблин, видимо, заскучал. «Послушай, Скиф, здесь все новички. Эти земли открылись лишь пару дней назад. Но я уже работал на такой же позиции во владениях детей Кратоса и скажу прямо, богатым ты не станешь, какое бы ремесло ни выбрал. Чем больше рабочие добудут, тем ниже сделаются ставки. Так все и работает. Поэтому ориентируйся при выборе на другое. Любишь природу? Работай сборщиком трав. Учебник и корзину я выдам. Нравится вода? Лови рыбу, удочку получишь. Любишь замкнутые пространства и монотонные физические упражнения? Тогда твой путь в рудако. Не люблю замкнутые пространства, перебил я. Но физические упражнения любишь точно. Ты же гораст кулаками махать, ухмыльнулся Толвагрумикс. Что вылупился? Ничто гоблинское мне не чуждо. Я смотрел демонические игры по шару Эгирии. Черт, да я даже болел за тебя, когда ты вступился за милашку Дестини. Ну, допустим, люблю физические упражнения. Тогда иди в дровосеки. Лес, природа, птички поют. Машись себе топором под открытым небом и радуйся своей никчемной жизни. И я подумал, почему нет? Какая разница, чем махать, киркой или топором? Рыбалка да сбор трав не по мне, а... Стоп, может стать шкуродером? Ведь шкуры снимают с трупов животных, а для этого их сначала надо превратить в трупы. Мистер Толвагрумикс, какой инструмент вы выдаете охотникам? Спросил я, надеясь, что ответом будет меч или лук. Нож для снятия шкур, разумеется. Можно глянуть? Чего ж нельзя? Можно. Он показал маленький изогнутый ножик с уроном один и посмотрел мне за плечо. Отобрав инструмент, буркнул. Берешь? У меня нет времени с тобой нянчиться. Вон, другие ждут своей очереди. Обернувшись, я увидел за порогом Майю. Девушка что-то кричала, трясла кулаками и показывала угрожающие вульгарные жесты. За ее спиной маячила троица парней, которых я уже видел. Они стояли, набычившись, и взгляды их не предвещали скифу хорошей жизни. Самый высокий приобнимал Майю. Поймав мой взгляд, он недобро улыбнулся. Улыбка получилась лошадиная. Губы поднялись, обнажив желтые редкие зубы вместе с деснами. Понятно, его девушку обидели, обидчики ждут проблемы. «Не уверен, что они к вам», — сказал я гоблину. «Ладно, давайте топор, буду валить лес. Что потом с ним делать, куда сдавать-то?» «Пока мне». К концу недели боссы обещали добить инфраструктуру, — вздохнул гоблин. — Поставят лесопилку, будешь давать туда. В руках Толвагрумикса появился топорик длиной в локоть. Как таким рубить лес? Старый топор дровосека. Ветхое рубящее оружие. Урон 1-2. Прочность 11 из 12. Цена продажи 0. Я закинул топор в инвентарь. «Не сломай и не потеряй. Починкой займется кузнец, когда поставят кузницу. Если лишишься топора, новый придется покупать», — предупредил Толвагрумикс. «А теперь вали, скиф, и не появляйся, пока не забьешь инвентарь лесом. Даже бодряка не предложите». Он покрутил длинным когтем у виска. «Если ты не умеешь срать золотом или на худой конец медью, то не предложу. Откуда у тебя деньги? Ты ж только объявился». Обернувшись, я оценил изменения за порогом. Кричать Майя перестала, зато ее парень недвусмысленно начал стучать кулаком о ладонь, будто увесистым молотом о наковальню. «Если придется драться, лучше освободить инвентарь, иначе буду двигаться, как черепаха». «Денег нет, но есть труда». Я начал выгребать из инвентаря мешок с первым стаком медной руды и пошатнулся под его весом. Бросив взгляд назад, я заметил, как перекосилось лицо Майи. Она провела большим пальцем по горлу. 20, 40, 60, 120. И еще 4 обломка». Гоблин провел рукой, и руда исчезла в его инвентаре. «Гляжу, ты, парень, не промах», — одобрительно сказал он. «Уже ограбил кого по пути?» «Само свалилось». «Ну-ну. Так, с меня получается 6 медиков и... Черт с тобой, сработаю себе в ущерб. За 4 обломка дам четвертинку». Его широкая ухмылка от уха до уха и напускное подобострастие особого впечатления на меня не произвели. «Желаешь что-нибудь приобрести, скиф? Может, есть топор получше?» «А как же? Но демонстрировать не буду. Цены начинаются с 20 серебра. Есть зелье бодрости по медику, кукурузные лепешки по 2, родниковая вода по 3. Берешь? Еда и вода восстановят здоровье и немного ускорят восстановление. Мне бы топор посерьезнее. Может, в кредит? Держи карман шире, ага. Губу закатай, работяга. Если брать не будешь, не задерживай очередь и вали. Комнаты в таверне когда появятся и почем?» 3 медика за ночь. К вечеру достроят. Все? Вали, скиф, во имя безжалостного маглубайта, алчного и бессердечного. Валю, валю. Я тянул время, думая, отдавать ли кирку и медики Майе или вступить в бой и оценить, на что я способен. Спасибо, Толвагрумикс. Рад слышать, что вы не забыли Маглубайта в своем слепом поклонении Нергалу. Всего доброго». У гоблина отвисла челюсть. Развернувшись, я пересек порог и оказался в окружении троицы парней и нависшей надо мной Майи. Сразу в драку они не полезли, решив, вероятно, сначала унизить меня словесно, но я перехватил инициативу. «Держи». Я протянул Майе горстку медиков и кирку. «Обещал, возвращаю». Девушка разинула рот, взяла свое, я уж было решил, что обойдется миром, как между нами встрел ее похожий на коня парень по имени Винсан. «Слышь ты, короче, с тебя штраф, что обидел девушку. Будешь отдавать все добытое нам, понял?» «И не вздумай поглохлаждаться!» Брызгая слюной, свирепо прокартавил Изи, стоявший рядом с ним коротышка. «Бошку свигнем! Я буду следить, чтобы ты габотал!» «Охренели?» — поинтересовался я, отступая полубоком так, чтобы меня не прижали к лавке. «Все по справедливости, Скиф!» Заговорил третий с заячьей губой. Его ник Кролл был очевидно говорящим. «Ты отведал хорошей жизни, пришла наша очередь, а тебе нужно отдавать свой долг». «Пигет правильным обществом», — гоготнул коротышка Изи. «Хотел же по-человечески. Идея вернуть лут хозяйке оказалась неудачной. Всем не угодишь. Хорошим для всех быть не получится. Хотите войны? Уговорили. Будет вам война». «Ох, не с того вы начинаете взрослую жизнь, пацаны», — покачал я головой. Посмотрел на Майю, она оказалась обескураженной, но не вмешивалась. «Ты тоже так считаешь, Амайя?» «Я тебе все до этого сказала!» С вызовом рявкнула девушка. Я продолжал отступать, за спиной раскинулась целая долина, и, бросив короткий взгляд назад, я понял, почему ее назвали Радужной. Дождь затих, и над нею семицветной аркой нависала огромная радуга. «Скеф!» — обратился ко мне Кролл. Говорил он спокойно и казался самым разумным. «Не думай, что сможешь отказаться. Нас на самом деле больше, остальные просто работают. Со всеми тебе не справиться». Сердце сжалось от досады. Парад неполноценности и тупости. И ради таких, как они, я рискую жизнью. Подставляюсь, терплю все это. Чтобы они и им подобные получили право на достойную жизнь, стоит ли оно того? Я смотрел в их лица, прикидывая, кого бить первым, чтобы потом, пока будут удивляться, оторваться от погони и начать партизанскую войну. Не вечно же они будут ходить вместе. «Парни», — задушевно протянул я, рассчитывая потянуть время. «Вы хоть догадываетесь, сколько у меня друзей среди неграждан? Стали бы со мной дружить, если бы я...» «В Камеронской Клоаке у тебя друзей нет. На остальных они цо нам насрать», — сказал Винсан. «Ну чё, ломать тебя или с первого раза все поймешь? У тебя вообще нет друзей здесь», — добавил Изи. «У него есть друзья», — раздался из-за спины знакомый голос. «Посторонись, Шепард, дай-ка я ему врежу!» Сдвинув меня плечом, здоровенный полидевк, дровосек третьего уровня, встал перед парнями и Майей. «Скиф, ты вали девчонку!» — сказал он. «А с этими придурками я сам разберусь!» Глаза коротышки распахнулись в ужасе за секунду до того, как топор большого По опустился ему на макушку.